«Не груби, красавица, не груби, не ссорься с Богданычем», — сказал он. «Сейчас ты у князя сильнее меня, это что и говорить. Только вашей сестры у него сколько хочешь, а муфтель один. И сегодня муфтель перед тобою карту сгнет, а завтра муфтель тебе спину дерет». Девушка обиделась, расплакалась и пожаловалась князю, но он расхохотался. «Ха-ха-ха, немец не врет. Хоть глупо правду говорит, где я возьму другого такого? Помирись с ним, Серафима. Не плюй в колодезь, пригодится воды напиться». Волкоярская дворовая хроника сохранила всего лишь одно имя женщины, которая, даже выйдя из фавора, не утратила княжеской милости. Звали эту женщину Матрёною, а прозывали Слобожанкою, потому что князь сманил ее, уже вдовую по первому мужу, из пригородной Костромской слободы. Бабенка красивая, умная и пронырливая, Матрёна поставила себя так хорошо, что когда княжий интерес к ней охладел, князь сам спросил ее: «Ты чувствуешь, что мне надоело?» «Чувствую, ваше сиятельство. Когда и куда прикажете убираться?» Князь купил Матрёне дом в ближайшем уездном городе и выдал ее замуж за какого-то мещанина, наградив молодых недурным денежным приданым. Отчаявшись найти себе поддержку в своем благом намерении воспитывать княжну, муфтель в душе человек очень добрый и только на службе готовый хоть зубами загрызть всякого, кого князь прикажет, решил, взявшись за гуш, не говори, что не дюж, сделанного не разделывать стать, а надо доделывать до конца. Вскоре пришлось ему подавать князю приходно-расходную ведомость за четверть года. Муфтель, стоя среди кабинета, монотонно вычитывал расходные рубрики. Князь, закрыв глаза, слушал его и время от времени кивал головою. «Так, верно, согласен». Он отлично знал, что муфтель ничего не украдет и не поставит лишней копейки в ведомость, и эти четверные отчеты были не более как формальностью. Но князь форму любил и соблюдал строго. Муфтель читал, читал, и его осенило нежданное вдохновение. Тем же ровным голосом, как читал он на шитье новых ливрей и черкесок для дворни, о вывозе нечистот с хмельников заднего двора, он произнес: «Гувернантке княжны Зинаиды Александровны, иностранке Амалии Густавсон, 100 рублей». «Что?» Князь широко раскрыл глаза. «Гувернантке княжны», — храбро начал было повторять муфтель. «Стой, не то. Разве у княжны есть гувернантка?» «Как же-с? Откуда же она взялась?» «По приказу вашего сиятельства». «Я приказал». «Так точно-с». «Я?» «Без приказа вашего сиятельства у нас в Волкояре ничего не делается». Радунский пронзительно посмотрел на верного слугу. Он отлично помнил, что ничего подобного не приказывал, но смелость муфтеля ему понравилась. «Читай дальше», — спокойно сказал он. Муфтель кончил ведомость. Князь взял бумагу из его рук и скрепил своей подписью. «Смотри у меня, муфтель», — заметил он, погрозив немцу пальцем. «Не умничать и не вольничать». У муфтеля душа раздвоилась и ушла в пятки. Ему живо представилось, что его уже выкупали в дегте, обвязали пухом и выбросили за ворота, как по княжескому приказу сам он должен был сделать 5 лет тому назад с одним из вольных княжеских домочадцев-супротивников. Однако гроза прошла, выговор только тем и ограничился. «Много, матушка, ваше сиятельство, грехов простится мне за эти 1/2 часа», — говорил потом муфтель Матрёне Даниловне. Вяло и скучно жилось в садовом флигеле княжне Матрёне Даниловне, хотя у нее был свой штат женской прислуги. И завелись свои друзья и знакомые под стать ей самой, из мелкопоместных дворяночек и попадей округи. Жизнь проходила, кроючись и крадучись. «Что ты, матушка, забыла меня?» — упрекала иной раз княгиня, давно не бывавшую гостью. «Или угощение мое не по нраву? Кажется, стараюсь, как для родной сестры, и ничем ты от меня не обижена». Гостья откровенно извинялась. «Княгиня, голубушка, хоть 7 дней в неделю рада бы у вас гостевать. Всем от вас удоволена, на всем вам благодарна, да уж больно жутко. Собираешься к вам в Волкояр, ровно в Сибирь некую. Как подумаешь о князе, так сердце и упадет, не ровен час встретиться». «Зверь он, что ли?» – с горечью возражала княгиня. «Если и встретится, что он тебе сделает? Ты не к нему, а ко мне. Он мне в гостях не препятствует». «И ничего не сделает, голубушка, да посмотрит. А у меня потом от его глаза на целую неделю трясение в суставах. Я, княгинюшка, когда к вам еду, трястись-то начинаю, еще за околицей, селом еду, лихорадка бьет. А как во двор вкачусь, так и глаза зажмуриваю. Избави, Господи, от мужа кровей и арида». Нескольких дворяночек поголоднее, а потому и посмелее, княгиня поселила при себе приживалками. Князь, отдалив от себя жену, не видел ее по целым месяцам и ничуть не заботился, как она живет и что делает. разлюбленная и разлюбившая, молодая женщина, да еще богатырского сложения и здоровья, прямо-таки задыхалась в своем бездельном и бесцельном одиночестве. Избыток сил души ее, надо было найти ему выход, и обманутая в любви, нашла она выход печальный.